Глава 22. Первое, что я увидел — белый потолок. Не темное дождливое небо. И озноб больше меня не донимал. Напротив, было даже жарковато. Скосив глаза влево, понимаю причину. Из-под одеяла выглядывает чья-то голова. Длинные волосы не оставляют никаких сомнений. Это женщина. Хм, и кто бы это мог быть? У Леи волосы светлые, у Ленки каштановые, а тут и сине-черные. Справа кто-то шевельнулся, и там обнаружилась вторая голова, и тоже женская, судя по длине волос. Так, куда это я попал? На райские кущи не похоже, там женщин быть не должно. И на какую-нибудь Волгалу тоже, там антураж мало напоминает больничную палату. Ну, во всяком случае, так принято считать. На адское пекло тем более. Решеток на окнах нет. Ни тюрьма. И вооруженного часового рядышком не наблюдаю. Быстрый взгляд по сторонам. Ага, монитор стандартного контрольного блока, наш. Вон, даже маркировка слева внизу видна. Отечественный. Бегут по экрану какие-то цифры, кривульки. Работает техника. Не муляж. Стало быть, я не у Вайнов. Уже хорошо. Однако же надо как-то вставать. И аккуратно вылезти из-под одеяла, чтобы ненароком не разбудить этих... Кого? Медсестер? Что-то я не припоминаю примера подобного ухода. Ладно, фиг с ними. Попробую для начала на бок повернуться. Ага, повернулся один такой. Как мне стрельнуло в спине, так света белого не взвидел. Крякнув от неожиданности, валюсь назад. Тотчас же обе головы почти синхронно поворачиваются в мою сторону, разбудил-таки. А в следующую секунду все меняется. Одна из девиц выныривает из-под одеяла, быстро накидывает халат, однако, и молниеносно исчезает за дверью. А вторая наклоняется надо мной. «Вам рано еще двигаться?» Ложится мне на плечо узкая ладошка. «Если что нужно, скажите, мы все сделаем». «Ты б хоть оделась для начала, что ли?» Впрочем, она тоже это быстро просекает. Момент, и она закуталась в белый халат медсестры. Не перестав, между прочим, быть при этом весьма миловидной. «Мне бы сесть!» Теплые, миниатюрные, но неожиданно сильные ручки помогают мне принять полусидячее положение. Под спину подпихивают подушки. Готово. «Неплохо это у тебя получается», — одобрительно киваю в знак благодарности. «А я ведь достаточно габаритный мужик». «Мы в свое время вдвоем шпалы укладывали. С вами все намного легче». Потупись, отвечает девица. «Офигеть, какое лестное сравнение! Со шпалой! Ну, хоть чурбаном не обозвали, уже хорошо. Шпалоукладчица, понятно. Из шахтных обитателей, стало быть. Ты из клана летящих по ветру?» «Да, мой господин». «А что вы тут?» Девушка усаживается рядом, складывает руки на коленях и начинает рассказывать. «М-да. А я и не в курсе относительно некоторых местных суеверий. Блин, надеюсь, другие, столь же экзотические обычаи тут не в ходу». Но закончить разговор нам не дали. Распахнулись двери, и в палате появился главврач, подполковник Вашутин. Мощный и суровый дядька, чем-то сильно напоминавший пресловутого Карабаса-Барабаса, только без Бородова. Вместе с ним появилась и первая девушка, а следом топал еще человек 5 в белых халатах, целый консилиум. «Ага», — зловеще хмыкает подполковник. «Мы тут за его жизнь переживаем, а он с девицами заигрывает». «Так, все, молчим», — поднимает палец главврач. «А ну-ка, больной, повернитесь». И началось. По итогам руко-ноговерчения и разглядывания меня с помощью всевозможной медтехники Вашутин выносит приговор. 2 недели постельного режима без обсуждения. Ходить только по коридору и в сопровождении, он оглядывается на бывших шпалоукладчиц, медперсонала. А потом посмотрим. А вот про посетителей он позабыл. И первым же, кто буквально просочился сквозь стены и двери, оказался наш «молчи-молчи». Ну, ему, пожалуй, это просто по должности положено, так что я ничуть и не удивился. Он только глянул на моих медсестер, и их словно ветром вынесло за дверь. Поняли? «Ну что?» — пододвигает он к себе столик на колесиках. На нем обычно всякие лекарства раскладывают. «Поговорим?» Он теперь приходит каждый день. Мы, беседуем. Именно так можно охарактеризовать наше общение. Надо отдать должное собеседнику, он ничуть на меня не давит, не досаждает назойливыми вопросами, да и вообще ведет себя очень аккуратно. Но память у мужика — это что-то. А в остальное время я отдыхаю или прогуливаюсь по коридору. Иногда, так и по улице, мои медсестры, их почти полтора десятка, постоянно меняясь, сопровождают меня повсюду. Вот уж не подозревал, что в нашем клане столько миловидных девушек. Кстати, по их поводу ко мне уже подкатывался заместитель главврача. Мол, не буду ли я против того, чтобы оставить оных девиц в штате госпиталя? Да я-то с милой душой. А они? Их спросил кто-нибудь? Как выяснилось, нет. Все девушки притопали сюда одномоментно, чем в свое время вызвали тут немалый переполох, ибо подобных визитов здесь раньше никто не припоминал. Но явившийся вместе с ними Матой все подробно растолковал. Мол, девушки добровольно вызвались помочь врачам. И готовы выполнять любую работу, лишь бы двое из них постоянно находились в моей палате, неотлучно наблюдая за мной. Против этого главврач особо не возражал. Но впервые увидев одну из них в моей постели, побагровел. И чуть не наорал на бедную девчонку. Но, выяснив некие особенности клановых правил, еще долго ворчал по этому поводу. Правда, однажды обмолвился в том плане, что наличие женщины под боком выздоровлению отнюдь не способствует. Скорее уж наоборот. А вот теперь девчонок хотят оставить при госпитале. Они тут уже вполне освоились, помогают нашим врачам. И впитывают знания, как губка. Как оказалось, для того, чтобы женщины клана работали бы где-то на стороне, требуется мое личное разрешение, как главы клана. Вот же блин. Нет, надо и тут что-то менять. Для начала требую вызвать сюда Гона. Вот что, Гон. Как себя чувствует твоя сестра и ее ребенок? Все в порядке, командир. Мальчик растет. Гея быстро восстанавливает силы и уже готова выходить на работу. Так, отставить работу. У нее есть важное дело. Она растит первого ребенка в клане. Ты ведь ей помогаешь? Да, командир. И как получается совмещать это со службой? Парень вздыхает. Тяжело. Но тотчас же поправляется. Ему помогают и другие женщины. Если бы не ту, то я бы просто с ног валился. Она успевает повсюду. В следующий свой визит он приводит с собой и эту женщину. А вот с ней мы проговорили долго, я даже на обед опоздал. Ей 27 лет, приличный возраст по понятиям Хорнов. Попала на шахты 4 года назад, родила, как и все. Но ребенок не выжил, тут это было обычным делом. Новых детей у нее теперь быть не может. Вот она и привязалась всем сердцем к малышу Ге. Он чем-то напомнил ей своего потерянного сына. «Я вижу, что твое сердце болит за всех девушек, Ниту. Хотел бы ты им как-то помочь?» «Но как, мой господин?» «Ну, об этом я уже подумал». Услышав мое решение, Матой некоторое время пребывает в обалдении. «Ты что-то хочешь мне возразить?» «Ну, командир, так никогда не делали». «Все когда-то бывает в первый раз», — пожимаю в ответ плечами. «Нет, если ты против, я могу приказать, и этим будет заниматься кто-то из мужчин клана. Естественно, офицер, ведь нельзя же поручить столь важное дело рядовому матросу. Как думаешь, кого лучше назначить?» Перспектива потерять кого-то из товарищей, который будет вынужден заниматься решением всяких там женских вопросов, моего заместителя ничуть не радует. Подготовленных офицеров у нас и так не хватает. «Нет, командир, пусть уж лучше этим занимается не ту». Что ж, я рад, что мы думаем одинаково. И все вопросы относительно работы наших девиц в госпитале я с чистой совестью спихиваю на ее плечи. Да и не только в госпитале. Были у меня разговоры и на эту тему тоже. Долго отдыхать не вышло. Приехал слон. И на этом мои прогулки по коридорам закончились. «Тут столько всего навалилось!» — крутит баранку вездехода подполковник. «Вообще полный атас. Хватай мешки, вокзал поехал». Из его слов понемногу вырисовывается интересная ситуация. Наши спецы не зря теряли время. Моего пленного морпеха взяли в оборот немедленно по прибытию. И картинка нарисовалась очень невеселая. Столкнувшись с нами, еще на земле, вайны впервые в своей практике всерьез задумались над созданием пехотных частей, уже своих. Никакие туземные формирования лезть в эту проклятую страну не хотели, несмотря на любые посулы. Генетическая память тому виной, или еще что, но получать в очередной раз по жопе никто не рвался. А все вместе взятые штурмовые команды с черных кораблей легко множились на ноль одной танковой дивизии. Пушки кораблей тут ничем помочь уже не могли. Ну хорошо, двумя дивизиями. Вот и появились на Данте те самые части морской пехоты. Пока их готовили точно так же, как и раньше, без какой-то особой специфики. Ну, разве что уделяли больше времени чисто сухопутной тактике. Но в самое ближайшее время могло многое поменяться. Они ждут инструкторов с земли. Значит, нашли иуд каких-то. Не иуд. Под это японцы подписались. У них, как ты понимаешь, нет никаких причин любить своих обидчиков. Что нас, что американцев, им все равно фиолетовы. Они и у нас дома им сформировали целый вспомогательный корпус с танками и артиллерией. И нашли желающие в нем служить. Там чуть ли не конкурс объявлять пришлось, отбоя не было. Ни нам, ни амерам, ни китайцам они ничего не простили и ни о чем не позабыли. И никакого предательства в том не усматривают. Спят и видят, как нам отомстят. Слон выкручивает руль, объезжая трейлер с орудийным стволом на прицепе. Однако... Так у Вайнов с ними много общего, как по одному образцу улепили. Так что родственные души друг друга издали почуяли. Он продолжает. В самом ближайшем времени сюда прибудет корабль с инструкторами и образцами вооружения. Инструкторы займутся обучением морпехов и ознакомлением их с тем оружием, которое может им встретиться на Земле. Производить это вооружение здесь никто не собирается. По нескольким причинам. Во-первых, у нас дома его наклепали вполне достаточно. Можно несколько армий вооружить, убыли даже и не заметят. Во-вторых, промышленность Данте никто не собирается перепрофилировать. Долго и хлопотно. И совершенно нецелесообразно, ибо здешние эксперты указали на недопустимо высокий риск хранения на корабле боеприпасов к подобному вооружению. Мол, слишком уж велика вероятность воспламенения или случайного от шального снаряда или осколка взрыва. «А по факту, — хмыкает мой друг, — наши умники выдвинули свою теорию, с которой очень много кто согласился. Мол, вся промышленность Данте построена и сохраняется именно в том виде, в каком ее когда-то создали неведомые учителя Вайнов. Она просто копирует известные образцы снаряжения и вооружения, ничего принципиального в них не меняя. Другой вопрос, что и в таком-то виде онная продукция порой существенно превосходит любые земные аналоги. И до сей поры этого оружия хватало с лихвой. А вот тактика. Тут ничего придумать не получается. Без многочисленной пехоты к нам они точно не полезут. Оставлять же такую занозу в заднице слишком чревато. Да и сородичи Балка в свое время тоже изрядно Вайном напакостили, так что морская пехота в любом случае штаны на месте просиживать не станет. И чем же они японцев-то соблазнили? «А фиг знает», — пожимает плечами полковник. «Я так думаю, что они им военную помощь оказали. Или обещали оказать. В смысле, потом». «И джапы поверили?» «Так они с мыслями о мести реванши только что не рождаются». «Приходилось мне с ними сталкиваться». «Заценил.